Глава 7. Пробил. Сыщик не действует в одиночку. Всегда в команде. Его работа предполагает скорость. Оттого и называется оперативной. И капитан Свинец первым делом пожалел, что он в отпуске. И, соответственно, вынужден действовать как частное лицо. Лучше было бы позвать друзей-коллег. Гонорар, как положено у товарищей по оружию, поделить на всех. И сработать быстро. Один побежал туда, другой сюда, и дело сделано. Пропавший виноторговец найден и возвращен в лоно семьи. Но тут, — прикидывал далее капитан, — вступают в силу разные превходящие факторы. Товарищи могут и не вписаться, откажутся. Служба внутренней безопасности не дремлет. Это вам не 95-й год, господа офицеры. Нынче за организованную за спиной начальства халтурку можно вылететь с работы без погоны пенсии. Кроме того, товарищи по оружию все худо-бедно устроились, давно имеют квартиры, в то время как капитан год назад приобрел в кредит первое в столице постоянное жилье и теперь ежемесячно относил свое жалование в банк, и деньги ему не просто нужны, а нужны позарез. К тому же особенных закадычных товарищей в своем отделе капитан не имел. По той причине, что засиделся в капитанах. С ним вместе работала 30-летняя молодежь. Старые друзья как-то рассосались. Кто ушел на повышение, кто уволился и подался в бизнес. Молодежь уважала капитана, но держалась на дистанции. Капитан был старого разлива мент, привыкший жить в соответствии с фразой из бородатого анекдота: «Пистолет дали, и крутись как можешь». Он работал по обычному графику профессионального сыскаря. С утра до ночи, поэтому от него ушла первая жена. Он не рвался к власти, чинам и деньгам, поэтому от него ушла вторая жена. Он привык думать про себя, что он прямой, грубый и крепкий человек. Поэтому он не сильно горевал ни по поводу ухода первой жены. Дура, она не понимала его работы. Ни по поводу ухода второй жены. Дура, она вообще ничего не понимала. И Свинец решил поступить наоборот. Друзьям-коллегам ничего не говорить, а за помощью обратиться к начальству. Начальство, полковник Мудрук, десятки раз уже прикрывал капитана. Когда-то, 6 лет назад, капитан тащил начальство на себе, почти 10 километров по чеченским оврагам-распадкам. Тогда тоже стоял ноябрь, как теперь. Свинец набрал номер и после скупых приветственных фраз попросил: «Надо человечка пробить, товарищ полковник». «Ну и пробей», — ответил Мудрук. «Позвони в отдел, ребята все сделают. Я тут при чем?» «Дело такое. В общем, внеслужебное. Очень надо. Лично мне». «Ты вроде в отпуске». «Так точно. Ну надо. Причем по полной программе. Причем прямо сейчас. Если что-нибудь натворишь, пеняй на себя». «Так точно. Я серьезно. Я тоже». «Вы не думайте ничего такого. Я ж в отпуске. Вот решил разыскать старого друга, раз время появилось». «Старых друзей не ищут», — с подозрением заметило начальство. «Старые друзья сами приходят». «Вот и я о том же. Думал, он придет, а он все не приходит и не приходит. Ты мне зубы не заговаривай. И больше не лезь в служебное время со внеслужебными просьбами». «Так точно». «Диктуй, ФИО. Мне по полной программе надо. Все, что есть, со времен царя Гороха. Через час мне надо быть в министерстве. Подъезжай туда, к проходной. Там все заберешь. Учти, это в последний раз. Спасибо, товарищ полковник». «Сам ты товарищ. Диктуй давай». Октябрьская площадь в середине сырого осеннего дня выглядела бесформенным до крайности неуютным пространством, вдобавок опоганенным циклопическими рекламными баннерами. В центре торчал чугунный вождь пролетариата, изваянный мощным гопником в широких штанах. С краю все слабо подсвечивалось церковкой, часовней Казанской Божьей Матери, некогда разрушенной последователями вождя, но теперь, в золотые времена, заново отстроенный богомольными нефтяными бонзами. кроваво-красные рекламы, боковатый Ильич, задвинутый в угол храм, капитан почувствовал себя внутри фильма ужасов, поежился и вышел из машины, тут же получив от судьбы несильный подзатыльник. Зацепился за рычаг ручного тормоза и порвал карман куртки. Шмотка была дорогая, некогда изъятая у лица, совершившего особо тяжкое преступление. Небрезгливый капитан часто пользовал вещи и предметы своих подопечных злодеев. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Потом его скрутило. Закружилась голова, заломила в затылке. «Вот же невезуха», — горько подумал он. «Ходить и мучиться. И главное, за что мне такое? Обычный мент я, без затей. Ни жлоб, ни гад. Если не по работе, я и мухи не обижу. Жил себе спокойно, ловил всякую нечисть. Лучше б меня тогда убило. Фугас бы рванул не в 70 метрах, а прямо под подошвами. А что? Никто б не заплакал. Папка давно помер, мамка тем более. Жены нет. Остались, конечно, братовья, но они мужики крепости необычайной. Таких теперь не делают. Они бы пережили. Почему меня не убило? Зачем остался жить с навсегда отбитой головой? Нет, ребята, лучше б я был сейчас мертвый, как и положено в наше время всякому порядочному человеку. Сидел бы и беседовал с ангелами в раю, где чай всегда горячий, а пиво холодное. Уже по походке полковника Свинец понял, что тот сильно не в духе. Впрочем, так было всегда. «Чего такой бледный?» — мрачно спросил мудрук, приблизившись и обдав капитана запахом корвалола. «Голова болит. Отойдем. Это погода, мать ее. У меня с утра мотор прихватывает. И нога. И вообще достало меня все. Уйду на пенсию. От вас, ото всех подальше. А как же я? А как хочешь». Мудрук достал из кармана несколько вчетверо сложенных листов бумаги. «Держи, но учти, Свинец, если влезешь в говно...» Тут им помешали. Подошли патрульные в толстых серых куртках. Очевидно, их подозрение вызвал надорванный карман потертого капитанова кожана. «Документики попрошу», — сказал один. Полковник осекся. Возникла пауза, после чего Октябрьская площадь огласилась яростным ревом. «Какие тебе документики? Я что, похож на гастарбайтера? Я полковник милиции! Смирно! Почему не представился по форме?» Увидев сразу два увесистых удостоверения, стражи застыли. Капитан едва сдержал улыбку. У него, ладно, карман был рваный, но полковник-мудрук по случаю визита в высокие кабинеты имел на себе солидное пальто и белую рубаху. «Я сказал смирно!» Продолжал грохотать он. «Кругом! Еще кругом!» «Виноват, товарищ полковник!» Начальство остыло. Быстро остывать — высший пилотаж для всякого начальства, особенно милицейского. «Ни в чем ты не виноват!» Переведя дух, грустно объявил полковник. «Иди, сынок, неси службу. Виноват тот, кто тебя на работу взял». Нашел, где документики проверять. У входа в Министерство внутренних дел. Когда две тощие серые фигуры удалились, Свинец тихо сказал. «Нервишки у тебя, Михалыч, того. Ты бы их поберег». «Ты бы поберег», — желчно ответил мудрук. «А ты не бережешь. Целый полковник должен тебе справки собирать на какого-то афериста. Все, я пошел». «Спасибо, Михалыч», — сказал капитан в спину начальству. Но начальство, не оборачиваясь, только махнуло рукой. «Почему аферист?» — подумал капитан, возвращаясь к машине, стряхивая с плеч мокрый снег, устраиваясь поудобнее и разворачивая добытые бумаги. Официальные справки из инстанций, именуемых ЦАП, ЗИЦ и ОСО, содержали всю правду о гражданине Матвееве. Матвей Матвеев, 68-го года рождения, русский, зарегистрированный в городе Москве. Попал в поле зрения правоохранительных органов уже в 92-м году. За подделку талона технической исправности своего автомобиля получил полтора года условно. Вину признал, раскаялся. Судимость снята и погашена. Далее, через 2 года, проходил подозреваемым по делу о контрабанде спиртных напитков из Европы через подставную фирму «Огонек». Дело до суда не доведено. Далее, проходил подозреваемым по делу о вымогательстве. Потерпевший — владелец ресторана «Сибирь». Дело до суда не доведено. Далее, проходил подозреваемым по делу о мошенничестве и фиктивном банкротстве сети супермаркетов «Русские продукты». Дело до суда не доведено. Далее, имел и имеет устойчивые контакты с так называемой Ореховской организованной преступной группой. Ближайший контакт — криминальный авторитет Соловьев, кличка Соловей. Далее, гражданин Матвеев выступил как потерпевший по делу о мошенничестве в особо крупных размерах, ответчик — финансовый концерн «Гималаи». Учредители концерна объявлены в федеральный розыск. Иски пострадавших не удовлетворены. Далее, гражданин Матвеев выступил как потерпевший по делу об угоне принадлежавшей ему автомашины «Мерседес». Авто не найдено. И в том же году, и даже в том же месяце, означенный Матвеев выступил как подозреваемый по делу об избиении гражданина Разыграева, якобы профессионального автомобильного вора. Дело до суда не доведено. Ну и менее драматические факты. Учредитель и владелец торговой компании «Вина Франции». Женат. Детей нет. Судя по накопленной милицейскими компьютерами информации, гражданин Матвеев жил насыщенной жизнью. Едва не каждый год заходил в казенные кабинеты. То как потенциальный враг общества, то наоборот, как честный гражданин. «Наш человек», — понял капитан Свинец, еще раз перечитывая бумаги и кое-что подчеркивая карандашиком. Куда мог исчезнуть такой фигурант? Куда угодно. С одной стороны, Матвей Матвеев являлся сомнительным нечистоплотным типом, беспринципным дельцом. Контрабандно ввозил он в страну импортный алкоголь, оформлял бумаги посредством фирм-однодневок. В качестве силовой поддержки использовал так называемую бандитскую крышу. Потом этот жуликоватый малый распространял свой товар по столичным ресторанам и магазинам, вышибая свои деньги с помощью чужих кулаков или действуя хитрее, склоняя должников обанкротить свои лавки. Незаконные доходы Матвеев затем вкладывал в финансовые пирамиды, чтоб многократно приумножить. С другой стороны, упомянутый Матвеев не грабил, не воровал чужое, не приватизировал под шумок сырьевые предприятия, был заурядным бизнесменом средней руки и подчинялся общим правилам игры, выработанным до него и без него. Он пытался заработать. Официально штат его фирмы насчитывал 11 человек, то есть предприниматель Матвеев своей энергией создал 11 полноценных рабочих мест, и 11 семей кормились за счет его предприимчивости, не считая налогов, вносимых в казну. Даже криминальный авторитет Соловьев по кличке Соловей и тот участвовал в процессе наполнения закромов Родины. Получая от Матвеева деньги за крышу, он расходовал их на бензин, еду и одежду. Все внутри страны, с уплатой всех косвенных налогов. А если по ходу дела пришлось незаконно набить морду профессиональному угонщику Разыграеву, ничего страшного. Все мы знаем, на что идем, когда продаем контрабандное вино или угоняем мерседесы. Капитан составил небольшой список, куда вошли и заместитель Матвеева Вадим Разблюев, и даже авторитет Соловей. Все они, считал капитан, что-то знают. Все они предоставят ему 100% информации. Осталось найти людей и допросить. Дело техники. Капитан не страдал манией величия или завышенной самооценкой, но хорошо знал, что он сыщик от Бога. Найти и допросить — что может быть проще? Начать решил с легко доступного и наиболее безобидного свидетеля — правой руки Матвеева. Авторитет Соловей остался на десерт. Чутье подсказывало капитану, что виноторговец Матвеев уже вычеркнут из списка живых. Жаль, конечно, но в наше время бизнесмены просто так не исчезают. Загулял с девками — Исключено. Давно бы позвонил жене, что-нибудь наврал, обозначился. Украден бандитами? Тоже вряд ли. Обязательно бы организовали звонок, 2-3 общие фразы, чтоб супруга не паниковала. Паникующая супруга в таком тонком деле, как похищение, всем только помешает. Нет, скорее всего, несчастный Матвеев уже пребывает в виде тела на дне какого-нибудь Истринского водохранилища, казненный злодеями за некие грехи. Ищи, капитан, ищи, найди, верни мужа, хотя бы в виде тела. Ты сыскарь, знаток всего страшного и грязного, ковырятель тайн, раскапыватель скрытой правды, разоритель могил, ищейка, вынюхивающая тонкие исчезающие запахи истины. Ищи. Капитан умел мыслить просто и четко. Этому способу думания он выучился у своих подопечных, уголовных преступников. Давно известно, что преследуемые и преследователи, охотник и дичь, составляют единое целое. В лексиконе клиентов капитана бандитов, убийц, мошенников и прочих злодеев часто употреблялись эпитеты «реально» и «конкретно». Люди дна всегда считали, что внешняя сторона жизни, одежда, манеры, произносимые слова, ровным счетом ничего не значат. Главное — цели и намерения. Чего хочет человек реально и конкретно? Денег? Женщин? Комфорта? Безопасности и покоя? Славы, власти, положения в обществе? Чего ты добиваешься конкретно? Вот вопрос, звучавший в голове капитана всякий раз, когда он смотрел в глаза очередного подозреваемого. Или очередного потерпевшего, или очередного свидетеля. А для сыщика свинца весь мир давно поделился на подозреваемых, потерпевших и свидетелей. Ты можешь считать себя кем угодно. Бизнесменом, политиком, художником, чиновником, звездой телеэкрана и окрестностей, менеджером среднего звена. Но скажи, чего конкретно ты хочешь. Дай понять. Расшифруй себя. И все прояснится и для тебя, и для окружающих. Чего хотел реально и конкретно пропавший Матвеев? Для чего жил? К чему стремился? Географическое положение виноторговой компании капитана не возбудило. Да, Кутузовский проспект, но третья линия домов. Полуподвал жилой девятиэтажки. Офис, понял капитан, арендован не для Близиру, а из практических соображений, чтобы сидеть поближе к потенциальным покупателям. Он вошел, огляделся. За одним из столов сидел, закрыв глаза, человек с сильной проседью в волосах, одетый в кожаную куртку со множеством заклепок. Слушал плеер. Мелко подергивал головой и плечами, ловко отстукивая указательными пальцами по столешнице некий сложный ритм. Остроносые ковбойские сапоги, грубые джинсы. Тонкая шея, нервное лицо со впалыми щеками хронического язвенника. Свинец принял его за посыльного или же водителя-экспедитора. Впрочем, для посыльного он был староват, а для водителя имел слишком белые и чистые руки. Капитан кашлянул, и незнакомец, крупно вздрогнув, открыл глаза и выдернул из головы свои провода. «Вадима уже нет?» — вежливо осведомился свинец. «Есть», — ответил меломан, выпрямляя спину. «Я Вадим». «А я Сергей». «Марина должна была...» «Да, я знаю. Проходите, я вас жду». Капитан сел, огляделся вторично, более внимательно. Стены украшали огромные постеры с изображением неких явно нездешних пейзажей. Виноградники, холмы, средневековые зубчатые башни на фоне бирюзовых небес. Залитые солнцем изумрудные ландшафты столь резко контрастировали с враждебной ноябрьской темнотой за мокрыми стеклами окон, что капитан испытал тоску. Глубокую, однако недолгую. Не склонный к рефлексиям, он цыкнул зубом и спросил. «У вас курят?» Разблюев молча достал красивую массивную пепельницу. Собственно, вся обстановка комнаты была такая же. Все красиво, все массивно, все имитирует старину. Приосанившись, седоватый ковбой деловым тоном произнес: «Итак, что вас интересует?» Капитан не стал его жалеть и взял быка за рога. «Так не пойдет, Вадим. Ты знаешь, что меня интересует. Меня интересует, где твой босс Матвеев. Я пришел помочь, я капитан милиции. Но действую частным образом, по просьбе Марины. Мы с ней друзья. И с тобой я тоже подружусь, обязательно. Мне нужна вся информация, прямо сейчас, подробно. Где, как, почему мог исчезнуть хозяин этой фирмы. Предлагаю перейти на «ты» и поговорить детально. Какие-то секреты и хитрости вашего бизнеса, если ты мне их сообщишь, останутся между нами. Ничего не бойся и рассказывай». «Матвей пропал», — сказал Разблюев. «Вчера не вышел на работу, сегодня тоже. Хотя должен был. Марина сильно встревожена». «Это я знаю. Она сказала, что в воскресенье он поехал на какие-то важные переговоры». «Что за переговоры?» «Понятия не имею». Свинец помолчал. «Надо выпить чаю. Горячего», — подумал он. «Согреться. И таблетку аспирина сожрать». Снова заболела голова. Ночью похолодает. «Наверное, снег пойдет. Пора бы уже». Он посмотрел на собеседника. Тот выглядел усталым, но пребывал в очень свободной позе и опять постукивал пальцами по поверхности стола. Не так, как это делают психопаты, а так, как это делают полностью погруженные в себя творческие люди. Музыканты или, например, танцовщики. «Ты тут какую должность занимаешь?» «Я заместитель босса, второе лицо». «Ты второй человек после Матвеева и не знаешь, что у него за переговоры? Его жена знает, а ты нет?» «Получается так», — спокойно ответил Разблюев. «Матвей всегда доверял ей больше, чем мне. Гораздо больше. Да, я тут второе лицо, но всей картиной не владею. Кстати, мне и не надо. У меня есть свой круг обязанностей. За пределы этого круга я не суюсь. Так устроил сам Матвей». «Давно здесь трудишься?» 10 лет. С 98-го года». «Тебе известен человек по прозвищу Соловей?» Разблюев пренебрежительно отмахнулся. «Человек по прозвищу Соловей никто. Он ничего не решает и бывает тут раз в год. Я вообще не понимаю, зачем Матвей кормит эту сволочь?» «А Соловей сволочь? Он бандит. Типа наша крыша». «Бандит не обязательно сволочь. Ну, не знаю. Я с этой публикой знаком плохо». «Зато я хорошо», — подумал капитан. «А что этот Соловей?» Разблюев повторил свой жест. «Ничего. Бандиты в наше время вопросы не решают. Сейчас все под ментами. Извините за прямоту». Свинец вежливо улыбнулся. «А ваша фирма, получается, под бандитами?» «Ни под кем. У нас нет врагов. Конфликты случаются, но Матвей — человек миролюбивый, дипломат. С Соловьем общается по старой привычке. Типа знакомы с начала 90-х. Не выгонять же теперь за ненадобностью. Дает ему то штуку, то две в месяц. Копейки. Долларов? Ну да. $2000 копейки?» Ковбой улыбнулся странной, легкой, в последние годы повсеместно вошедшей в моду улыбкой, означающей «для таких, как я, копейки». А если для тебя нет, то это твои проблемы. «Тоже мне богатей», — подумал свинец. $2000 копейки, а ногти обкусаны. «За 10 лет, — сказал ковбой, — Соловей понадобился Матвею только 2 раза. Один раз кто-то его на дороге подрезал, или он подрезал, в общем, попал на каких-то малолетних гопников. Те стали пальцы гнуть, тогда и Соловей пригодился. Еще был случай, у Матвея угнали машину, и Соловей вроде как впрягся найти». «Ясно. А все-таки, почему Соловей сволочь? По нему видно. Татуировки тюремные, зубы золотые. Ну и что? Подумал свинец. У меня тоже золотые. И углом рта, чтобы его собственная фикса стала видна собеседнику, спросил. У тебя были с ним конфликты? Нет. Врешь, были, подумал капитан. Как не быть? Хоть один раз по мелочи, но случилось. У тебя вон ухо проколото, серьгу носил совсем недавно. Уголовники таких не уважают. Соловей тебя, ковбой, как-нибудь поддел, пренебрежительным словечком унизил. А ты самолюбивый, ковбои все такие. И теперь он для тебя навсегда сволочь. «Налей-ка мне чаю горячего», — попросил капитан. Разблюев поспешно, излишне поспешно для заместителя босса коммерческой организации, устремился выполнять просьбу. И свинец рискнул сформулировать для себя первые свои впечатления. Парняга явно чистоплюй. Не кремень. По природе не делец. Бандитов не знает. Боится и презирает издалека. Куртка-косуха. Сапоги со шпорами. Молодежный музыкальный аппаратик в кармане. Мальчик, не желающий взрослеть. Не похож на правую руку серьезного бизнесмена. На свою должность попал, скорее всего, случайно. Капитан огляделся в третий раз. Со стороны проспекта периодически доносился один из характернейших московских звуков — раскатистое железное взлаивание особых автомобильных сигналов, которыми бесцеремонно разгоняли всех со своей дороги правительственные лимузины, а также канающие под вип-персон крупные авантюристы. «А фирма ваша, она как? Успешно работает?» «Вполне». «Давно?» «Очень. С 93-го года». «Ага. Значит, твой шеф — богатый человек». «Нет», — сразу ответил ковбой. «Обеспеченный». Капитан разозлился. «Что за птичий язык у этих бизнесменов?» «Марина мне сегодня сказала то же самое. Не богатый, но обеспеченный». «Вадим, я тебе уже говорил и еще раз скажу. Не бойся меня. Я не побегу в налоговую инспекцию. Но хочу знать, с кем имею дело. У моего начальника есть дочь. Она зарабатывает 100 тысяч рублей. Ее муж — 150. Вместе выходит 10 тысяч долларов в месяц. И она звонит моему начальнику и жалуется. «Папа, мы ничего не можем себе позволить, мы бедные». А папа, то есть начальник мой, полковник милиции. Оклад у него 700 долларов грязными. И он себя считает богатым. Понял? «Понял», — буркнул Разблюев. «Вот и хорошо. Теперь спрашиваю конкретно. Если, допустим, твоего Матвея пустить под пресс, по-серьезному, если надавить на него по полной программе, вниз головой перевернуть и потрясти, сколько из него высыпется? Миллион в долларах будет?» Говоря про «перевернуть и потрясти», свинец проиллюстрировал свои слова резкими выразительными жестами и сделал непроизвольно соответствующую гримасу. И, видимо, с этой гримасой перестарался, потому что его собеседник слегка побледнел. «Нет», — замотал он головой, — «конечно нет. Миллион — слово волшебное. Если бы он стал миллионером, он бы проговорился. Я бы узнал, так или иначе». «А полмиллиона?» Разблюев серьезно задумался. «Скажи, не бойся», — помог ему капитан. «Так мне будет легче искать». Он хотел сказать «нам будет легче», но передумал. Конечно, ковбой не намерен искать своего босса. Ковбой боится. Он будет отсиживаться в сторонке. «До полумиллиона», — неуверенно сформулировал Разблюев. «300 тысяч точно есть. Может, даже 400. У него машина за 80 штук, а он над ней особо не дрожит, пылинки не сдувает, не бережет, в общем. Он любит машины? Не особо, не фанат. Трансляции «Формулы-1» не смотрит. Машина ему нужна, чтобы на дороге уважали, не моргали сзади фарами. Мы ж в Москве живем, тут это важно». «Продолжай». И еще. Матвей себе землю присматривает. В Тарусе. Хочет взять 2-3 гектара. Поместье там устроить. Так что 3 или 4 сотни у него есть. И лежат они в банке, предположил капитан. Наверное. А может, наоборот? Ничего у него нет, кроме долгов? И тачка крутая, чтоб все думали, что деньги есть. И под это дело в долг давали. Разблюев даже оскорбился. Матвей не такой. Он не аферист, он осторожный человек. Он в долги влезать очень не любит. Когда мы берем кредиты, он сильно нервничает. Берете кредиты? Естественно. А говоришь, фирма успешная. Мы берем кредиты постоянно, 50-70 тысяч евро. Отдаем, потом опять берем. Это бизнес. Заемные средства нужны всегда. Надо же расти и развиваться. И где вы берете кредиты? В банке. Где еще? Московский земельный банк. Его хозяин — Матвей, старый приятель, Знаев. Ковбой помолчал и процедил. Кстати, этого Знаева, наверное, я бы тряханул на вашем месте. Вон как у него глаза сверкнули, — сказал себе капитан. Тут все непросто. Даже интересно. Почему именно его? Они чуть ли не с детства дружили, в одном дворе выросли. Это, — Разблюев обвел рукой комнату, — начинали вместе, как партнеры, 50 на 50. Потом Знайка соскочил, сделал себе банк, а Матвею осталось вино. Они друзья? Нет, сейчас нет. Скорее, старые приятели. У Знайки банк, там у нашей фирмы счета. То есть доверие существует, но они не друзья. Кошка между ними пробежала, это точно. Поругались? Может и так. Все это было давно, без меня. Я пришел, когда Знаев уже отошел от виноторговли. Он вам про Матвея может многое рассказать. Они вдвоем поднимались, с нуля. Только говорить с этим Знайкой надо по-особенному. Почему? Разблюев развел руками. Потому что он Знайка. Все знает, но молчит. Ты его не любишь. Разблюев вскинул глаза. А мы тоже были с ним друзья. Не лучшие друзья, но... В общем, вместе играли. В одной группе. Он на гитаре, я на барабанах. Рок-н-ролл. Давно было дело. В молодости. А теперь, узнай, его друзей нет. Его друзья — деньги. Да, очень интересно, — повторил про себя капитан. Вместе играли рок-н-ролл. Тут не просто бизнес. Вино. Тут отношения. Старые обиды. Один разбогател, другой не смог. Не исключено, что и женщины всплывут. Кстати, да. Может, Матвей просто ушел к другой женщине, как думаешь? Влюбился, все забыл, загулял. Разблюев улыбнулся. От Марины не загуляешь. Согласен, задумчиво кивнул капитан. Дети у них есть? Нет. Почему? Ему 40, ей... Сколько ей? За 30 сильно. В общем, возраст такой, что пора скрывать. И у них нет детей? Значит, не хотят. Сейчас таких много. Тех, кто не спешит строгать потомков. А может, хотят, но не получается. Или есть еще какая-то причина. Я не интересовался. Капитан вгляделся в лицо Разблюева. Именно такие и играют рок-н-ролл, подумал он. И носят куртки с заклепками. Ушедшие в себя, во всякую свободную секунду постукивающие пальцами по первой попавшейся поверхности. Музыканты. Как они потом попадают в бизнес? Как умудряются сделать деньги? Мне 5-й десяток, а я ничего не понимаю в этой жизни. «Вы 10 лет вместе», — сказал сыщик. «Ты его правая рука. Маловато ты знаешь о Матвее». «Так получилось». «У него есть свой кабинет? Ну-ка, покажи мне его. Прямо сейчас». Ковбой поднялся со стула и запустил костлявую ладонь в карман штанов. «Ага», — подумал капитан, — «ключики от хозяйского кабинета имеет при себе». «Может, метит на место босса?» «Нет, не похоже. Если б метил, уже бы там сидел. пользуясь боссовой отлучкой. Разблюев включил свет. Капитан с восхищением пробормотал. «Обстановочка». «Матвей тут все сам лично продумал», — сказал Разблюев. «Знаете, что такое запах старых денег?» «Нет». «Это когда входишь в дом и понимаешь, что у его хозяина были богаты и папа, и дедушка». «А у Матвея папа с дедушкой были богаты?» «Нет, конечно. В нашей стране запах старых денег давно выветрился. Матвей создал имитацию. Мы же вино продаем. Лучшее в мире, французское. У нас есть вина по 10 тысяч евро. Мы респектабельные. Наше вино пьют снобы. У нас есть клиенты, которые в магазины за вином не ходят. И вообще в магазины не ходят. Никогда. А заказывают ящиками. Самое дорогое, с доставкой. Мы ж в Москве живем. Тут с деньгами порядок. Короче, кабинет сделан, чтоб пыль в глаза пускать», — подытожил свинец на понятном себе языке. «Показуха. Коммерческий расчет», — аккуратно поправил Разблюев. «Я так и сказал». Стену против входа украшал иконостас цветных фотографий. Все как одна, в стильных рамках под старину. Капитан поспешил подойти. Ткнув пальцем, спросил. «Это он, Матвей?» «Да». Свинец всмотрелся. Серия снимков представляла исчерпывающие и неопровержимые доказательства сверхуспешности как хозяина кабинета, так и его виноторгового дела. Хозяин — прямоугольное, простое, вызывающее симпатию лицо умеренного жизнелюба. Несколько стеснительно, но и победительно тоже, взирающего близко посаженными глазами в объектив. По большей части — со скромной улыбкой, чуть сдвигающей в бок весомый бульдозерный нож квадратной нижней челюсти. Хозяин в белых штанах на фоне прибоя. Хозяин, многозначительно выглядывающий из-за виноградной лозы. Хозяин с бокалом красного. Хозяин, пьяный в зюзю, в обнимку с усатыми и носатыми толстяками, очевидно, виноделами. Хозяин рассматривает нечто средневековое. Хозяин у подножия Эйфелевой башни. Хозяин подле огромной стойки с разнокалиберными бутылками. Их сотни. Хозяин жмет руку лощенному патриарху в запонках. Не иначе тоже хозяину чего-то. Хозяин дефлорирует пузырь шимпанзеи. Хозяин в кабриолете. Хозяин с клюшкой для гольфа. И парадный портрет. Хозяин с крокодиловым кейсом в полупрофиль, выдвинутым подбородком, готов таранить будущее, как таранит белые глыбы замерзшей воды нос ледокола. Пропорциональная фигура — мужицкие ладони. Везде раскованная свободная поза. Везде в пиджаке. Почти везде в галстуке. Преуспел. Намеками, либо прямо, заявляли галстуки, позы, винные бочки — и разбивающиеся у ног сине-зеленые волны. Смог, добился, пролез, достиг, допрыгнул. Жизнь удалась. «Он каждый год во Францию ездит», — пояснил Разблюев. «Может, он и сейчас там?» — игриво спросил капитан. «Завел себе француженку, домик купил, и сейчас выбрал момент драпануть». «От Марины не драпанешь. Я присяду?» Не дождавшись разрешения, свинец уселся в кресло. С виду комфортабельное, крытое лоснящейся кожей, оно оказалось неожиданно твердым, предназначенным именно для того, чтобы работать. Вертеться, азартно елозить и подпрыгивать в процессе борьбы за деньги. И огладил рукой стол. Попытался вообразить себя Матвеем Матвеевым, продающим, сидя тут, вина по 5000 евро за флакон. Однако с гудящей дурной головой вообразить что-либо полезное было трудно, и пришлось просто закурить новую сигарету. «Коммерческий расчет», — сказал он по слогам. «Стало быть, Матвей — человек расчетливый, спокойный, осторожный. Бесполезному уголовнику Соловью платит 2000 долларов в месяц, чтоб не иметь за спиной недоброжелателя. То есть твой босс умный?» «Да», — кивнул Разблюев. «Вот я тоже умный», — подумал капитан. «Еще какой! Вон как ловко психологические портреты составляю. Только кой хер я при таком уме в свои 43 года всего лишь капитан, и все, что у меня есть, купленная в кредит квартирка на окраине. Не зря от меня мои жены сбежали. Может, он все-таки от жены сбежал? От Марины не убежишь». Свинец помолчал. Напротив, на особом столике располагался оснащенный стальным винтом механизм, смахивающий на средневековое устройство для пыток. «Это что? Люлька. Чтобы правильно декантировать». «Понятно», — сказал капитан, ничего не поняв. «А у тебя с Матвеем какие отношения?» «Нормальные. Он меня сюда по старой дружбе взял. Хотите выпить?» «Нет». Разблюев вышел в общий зал, вернулся с початой бутылкой водки и стаканом. Ловким точным движением налил себе. Проглотил, не морщась. Очевидно, давно знал свою единоразовую дозу. «По старой дружбе, значит?» Ковбой охмелел мгновенно. Очевидно, хорошо выпил еще несколько часов назад, успел протрезветь, и сейчас его сразу развезло от 100 с небольшим граммов. Несколько мгновений он стеклянными глазами изучал ряды бутылок в шкафах, потом перевел взгляд на капитана и тяжело вздохнул. «Знаете, я ведь никакой не бизнесмен. Или лучше сказать, никакой бизнесмен. Я музыкант, барабанщик». Он выразительно помахал руками, демонстрируя, каково это быть барабанщиком. «Говорят, хороший барабанщик. Точнее, был хороший, талантливый. Всю молодость барабанил. Самое большее, что мне платили в период расцвета моей, так сказать, музыкальной карьеры, $20 за выступление. В месяц выходило 300, если каждый вечер выступать. А еще надо же и репетировать. Пытался бросить, много раз, не получалось. Знаете почему?» «Тянет», — сразу предположил капитан. «Не то слово», — сказал Разблюев. «Талант у меня. Это не мои слова, других людей. 7 часов могу стучать и ни разу не ошибиться. А самое главное, совершенно не замечаю, как эти 7 часов пролетают. Если у меня нет барабана, я болею, плохо себя чувствую. Зато когда барабан есть, все сразу раз и на свои места становится. Божий дар, короче. Ну да. Вот в 98-м позвал меня Матвей, и я бросил барабанить». «Как же он тебя убедил?» «Убедить можно кого угодно, в чем угодно», — вздохнул Разблюев. «Теперь я хорошо зарабатываю». «Ну, не совсем бросил. Раз в неделю стучу. По субботам. В клубах. Группа Los Anormales. Может, слышали?» Свинец пожал плечами. «Живу теперь от субботы до субботы», — продолжил ковбой. «В остальное время вино продаю. Деньги делаю. Хотя они мне, в принципе, не нужны. А нужны только барабаны». «Ясно. А вот у Матвея», — Разблюев с особенной хмельной суровостью указал пальцем на фотографии, — «у него все иначе. Не дал ему Бог никакого таланта. У него даже настоящего таланта к бизнесу, и то нет. Он не жадный. Он не эксплуататор, он не любит рисковать». Капитан вдруг сообразил, что все это время ковбой-барабанщик говорит про своего босса в настоящем времени, и перебил. Что с ним могло случиться? «Понятия не имею, честно. Врагов у него нет. По крайней мере, я их не знаю». «Хорошо, понял. Ты не договорил про свой талант». Свинец не собирался мешать своему собеседнику откровенничать. Даже если излияния напрямую не касались главной темы. Пусть выговаривается. Обязательно проскочит что-нибудь нужное. Откровенное алкогольное признание — это хорошо. «Талант», — печально улыбнулся Разблюев. «Я, имея талант, мучаюсь и водку пью. А он, Матвей, обычный мужик без тараканов в голове, наслаждается жизнью. Заработал, поехал в Занзибар. Ему хорошо. Вернулся, еще заработал, купил машину, опять ему хорошо». «Завидуешь», — Да, завидую. По-тихому, беззлобно. Как ненормальный нормальному. То есть Матвеев нормальный? Очень нормальный. Интересно. А я нормальный? Подумал капитан. Нет, конечно. Какой я нормальный? Самый настоящий ненормальный. Ненормальнее некуда. Как говорят бандиты, больной на всю голову. Значит, говоришь, водку пьешь? Бывает. И Матвеев пьет? Не особенно. По крайней мере, запоями не страдает. Не стоит думать, что он сейчас где-то валяется в полной отключке. Ты говорил, что он плохой бизнесмен. Я так не сказал, — возразил Разблюев. Я сказал, что у него нет особого таланта. Поэтому наша фирма не крупнейшая в стране, а всего лишь одна из трех десятков таких же. И, кстати, Матвей держится на плаву именно благодаря тому, что у него нет больших амбиций. Он никогда не лезет на рожон, не придумывает глобальных проектов. Он умеренный и терпеливый. Вот его козыри. Почему же он тогда пил? Деньги есть, проблем нет. Зачем пьянствовать? Он не пьяница, просто пьющий. Бутылка вина в обед, вот его доза. И две за ужином. Это вам Марина сказала? Может, и Марина. Стало быть, он садился за руль после бутылки вина? Нет, он обедал обычно часа в три. Домой уезжал около 8 вечера. За это время хмель выветривался. Хорошо, допустим. И все-таки, зачем нормальному обеспеченному мужику при красивой жене и дорогой машине пить? Зачем? Не знаю. Значит, была причина. Может, его угнетала собственная нормальность? И вообще, кто сейчас не пьет? Насколько я знаю, — сказал свинец, — многие. Бухать теперь не модно. Модно за здоровьем следить и спортом заниматься. Разблюев рассмеялся. Вы забыли, где живете. Это же Москва. Здесь главное не следить за здоровьем, а делать такой вид. Кстати, да, — сказал себе капитан. Вот и итог разговора. Он давно понял, что здесь не найдет ответов на свои вопросы. Ковбой ничего не знает. Если б знал, вел бы себя иначе. Нервничал и глаза бы прятал. С нетерпением ждал бы, когда гость уйдет. Изображал бы занятого. А не слушал бы себе музычку. Ему все равно, что случилось с боссом. Конечно, он не хочет занять его место. Он родился, чтобы стучать на барабанах, а в перерывах расхаживать в куртке с заклепками. Но одну важную вещь этот ковбой все-таки сейчас сказал. Может быть, даже сам не понял, насколько важную. Может, Матвеев вовсе не умный? Может, он вовсе не расчетливый, осторожный и спокойный, а просто делает такой вид? Вдруг капитану пришла на ум хорошая мысль. «Слушай, Вадим, ты ведь хочешь найти Матвея?» «Конечно», — твердо ответил барабанщик. «Как я понял, деньги у тебя есть?» «Есть». «Тогда дай мне». Разблюев напрягся. А капитан развеселился, но не подал виду. «Дай мне лист бумаги». Он написал 7 цифр и фамилию. «Позвони вот этому парню. Он быстро приедет. Заплатишь ему, сколько скажет. Он обследует помещение. На предмет подслушивающих устройств. Может, босса твоего давно пасли, следили, по-тихому. А как собрали информацию, так и взяли его в оборот. Ты проверял его банковские счета? Может, оттуда уже кто-то деньги снимает?» «У меня нет доступа к его личным счетам». «А у Марины?» «Этого я не знаю». «Если я был с тобой груб, извини», — сказал свинец. «Я человек жесткий. Я без мамы вырос. И еще. Мне нужен номер твоего телефона. Будь на связи. Завтра я тебе позвоню. Наверняка нужно будет что-то уточнить». Капитан слукавил. Завтра он работать не собирался. Пропавший виноторговец подождет, а поездка на родину, в деревню, к братовьям — это святое.